Мэтьюс и собаки, широко открытыми от удивления глазами, проводили господина Гарриса. «Что бы все это значило?» — шепнул Тоби. Он только что кипел, как чайник на огне, и вдруг остыл, как будто на него вылили ведро холодной воды. Чует мое сердце, неспроста это. «Кажется, доктор нашел его больное место», — сказал Скале. Собаки посмотрели на бульдога, но тот притворно равнодушно разглядывал стаю дроздов и делал вид, что все происходящее его абсолютно не касается. «Что ты наговорил доктору, Гриф?» — спросил его Скок. Но бульдог не захотел открыть тайну. «Ничего я ему не наговорил», — ответил он. «А если и наговорил, то это касается только меня и доктора». Как ни расспрашивали остальные собаки бульдога, тот упорно молчал. Гриф умел держать язык за зубами. А что же в это время происходило в фургоне? Войдя внутрь, Джон Дулиттл предложил господину Гаррису стул. «Давайте присядем и поговорим», — сказал он. «Нет», — с кислой физиономией отказался Гаррис. «Мне некогда тут рассиживаться. Скажите, что вам известно о Джереми Дженнингсе». Доктор неспешно достал трубку и табакерку, закурил и, наконец, заговорил. «Я не люблю копаться в прошлом людей, да и вообще не в моих привычках совать нос в чужие дела. Но вы угрожали мне тюрьмой за то, чего я не делал. Я не воровал дроздов, я их всего лишь выпустил из клеток, потому что они свободные птицы, и вы не должны были покупать их. И, кстати, у вас ужасный магазин. У птиц и животных там не жизнь, а сплошное мучение. Несмотря на все это, суд может приговорить меня к тюремному заключению, хотя я вовсе не грабитель. Вы не захотели договориться со мной по-хорошему, поэтому мне придется защищаться. А чтобы у вас не оставалось сомнений в том, что защищаться я умею, скажу вам, я точно знаю, что вы скупаете и перепродаете краденое». Лицо господина Гарриса исказилось от страха и ярости. Он подпрыгнул и стукнул кулаком по столу. «Это ложь. Знакомы ли вы с неким Джереми Дженнингсом из Уайтчепела?» Как ни в чем не бывало, продолжал доктор. «Он частенько заглядывает к вам в магазин. А ведь он хорошо известен полиции. Его не раз упекали за решетку за воровство. Если вы подадите на меня в суд, меня приговорят к нескольким неделям тюрьмы. Вам так легко не отделаться. За краденое серебро вам дадут в лучшем случае полгода». «Но я же не знал, что серебро краденое», — прошептал бледный господин Гаррис. «Да полноте», — с улыбкой сказал доктор. «Зачем же вам тогда понадобилось прятать его в подвале? Кроме того, я знаю кое-что и об Эдварде». «Об Эдди тоже?» — в ужасе воскликнул Гаррис. «Да-да, о нем самом. У него хотя и не хватает двух пальцев на правой руке, но это не мешает ему очень ловко вскрывать сейфы. А есть еще старый Джек Боттомли?» «Ну, достаточно», — простонал Гаррис. «Откуда вы все это знаете? Неужели Дженнингс проболтался?» «Нет, он не настолько глуп, чтобы болтать о своих делишках. Смею вас заверить, мне о вас известно все. Я даже могу показать тайник, где спрятаны золотые подсвечники из дворца лорда Уиткебри». Хозяин зоомагазина глядел на доктора глазами, полными страха и ненависти. «Да вы дьявол во плоти!» — выдавил он наконец. «И что же вы собираетесь делать?» Доктор раскурил погасшую трубку и медленно произнес. «Ну, ничего, если вы согласитесь на мои условия». «А если я не соглашусь?» — спросил осмелевший от отчаяния Гаррис. «Видит Бог, я не хочу впутывать в это дело полицию», — сказал Джон Дулиттл. «Но вы сами толкаете меня на это. Ну что же, пусть вами занимается полиция и закон, а я умываю руки». Припертый к стене, Гаррис поднял голову. «И каковы ваши условия?» «Во-первых, — произнес доктор, — вы должны пообещать мне, что не подадите на меня в суд. Во-вторых, вы поклянетесь всем святым, что у вас есть, что больше никогда не будете скупать краденое. В-третьих, вы отдадите мне Джерри и Грифа, разумеется, я вам за них заплачу. А в-четвертых, я запрещаю вам торговать животными». Гаррис в отчаянии воздел руки к небу и простонал. «Вы что же хотите меня разорить? Как же я буду зарабатывать на жизнь?» Но доктор был неумолим. «Уж во всяком случае, — строго сказал он, — не продажи несчастных птиц, которых для вас ловят в силки, и, конечно же, не торговли краденными вещами. Вы очень ловко переплавляли ворованное золото и серебро, так станьте литейщиком и честно зарабатывайте свой хлеб». Лицо Гарриса скривилось от презрения. Стать рабочим, да сама мысль об этом ему претила. «Знаю, знаю, — продолжал Джон Дулиттл, — Намного проще и прибыльнее сидеть в магазине и торговать несчастными птицами. Но выбор-то у вас нет. «Господин, простите, не знаю вашего имени», — умоляюще заговорил Гаррис. «У вас такое доброе лицо. Зачем же вам доводить до нищеты без того небогатого человека? У меня семья, дети, я должен кормить их». «Нет», — воскликнул доктор и ударил кулаком по столу так, что чашки и блюдца задребезжали, а у Скалли, сидевший под дверью, навострил уши. «У несчастных птиц тоже есть дети, и они любят их не меньше, чем вы своих. Даю вам неделю сроку. За это время вы должны распродать весь товар и закрыть свой магазин. Если вы этого не сделаете, то окажетесь за решеткой». Господин Гаррис взял со стола свою шляпу. Делать ему было нечего. Сжатые губы и сверкающие глаза доктора ясно говорили, что он от своего не отступит, и что умолять его бессмысленно. «Я сдаюсь», — сказал Гаррис и заскрежетал зубами от бессилия. «Итак, через неделю». Доктор достал из кармана кошелек и отсчитал 10 шиллингов. «Вот деньги. Я плачу вам по 5 шиллингов за Грифа и Джерри. И запомните, я в любую минуту могу узнать о вас все, что захочу, поэтому не вздумайте потихоньку вернуться к торговле краденым». Доктор распахнул дверь, и раздавленный, уничтоженный Гаррис буквально сполз вниз по ступенькам и медленно побрел домой. «Это просто невероятно!» — воскликнул Мэтьюс, провожая глазами теперь уже бывшего хозяина зоомагазина. Его словно подменили. Куда он пошел? Надеюсь, не в полицию? «Нет-нет», — ответил доктор и погладил Грифа по голове. «Думаю, теперь он будет обходить полицию стороной. А что касается торговли зверями и птицами, то он сам мне только что признался, что ему это дело смертельно надоело, и он сам решил закрыть свой магазин».